Глава пятая. Авачинская губа. «Вот вам бухта», — говорил Муравьев, стоя на склоне горы и показывая вниз, на широко расстилавшуюся ярко-синюю гладь воды, равно которой я не знаю в Европе, а может быть и в целом мире. Теперь, когда я побывал здесь, я понимаю, почему англичане обратили такое внимание на Петропавловск. Да это драгоценнейшая жемчужина. А вот вам, Ростислав Григорьевич, неприступные самой природой возведенные укрепления. Поднял руку губернатор, показывая на каменистые и крутые гребни низких гор, грядой залегших вдоль громадной Авачинской губы. Мы с вами должны готовиться здесь к войне заранее. Укрепить подступы к городу, закрыть врагу путь, не позволить его кораблям обойти сигнальный мыс и проникнуть во внутреннюю гавань. Надо здесь так встретить англичан, чтобы они навсегда запомнили. Оставив Екатерину Николаевну и мадемуазель Христиане в обществе жены Машина, чиновницы Иннокентия, губернатор с начальником порта осматривал окрестности города. Муравьев полез выше. За ним, осыпая мелкий щебень, карабкались чиновники и офицеры. Побагровевший Машин хотел что-то ответить губернатору, но тот перебил его. «Какая бухта!» — в восхищении воскликнул Муравьев, снова останавливаясь. Чем выше поднимались, тем красивей был вид. Замерзшее море лежало среди ярко-зеленых гор, как пласт голубого льда. «Стоит англичанам, — назидательно продолжал губернатор, обращаясь к Машину, — объявить нам войну и захватить эту бухту, как мы потом уж никогда не возвратим ее. А это значит, Ростислав Григорьевич, что мы с вами должны быть готовы тут ко всему». Горный воздух, подъем по крутому каменистому склону, вид моря, гор и белоснежных, сверкающих на солнце вулканов — все это возбуждало энергию и располагало к размышлениям. Губернатор пошел дальше. Он умело и быстро поднялся покруче на гребень хребта. Отсюда открывалась вся необозримая ширь Авачинской бухты. А по другую сторону гребня гор, на котором стояли сейчас Муравьев и Машин, стала видна внутренняя бухта, ковш и город с его жалкими хибарами. Эта цепь заканчивалась сигнальным мысом, лишь обойдя который суда могли войти в ковш. Муравьев, скрестив руки, оглядел Петропавловск, стоя к нему лицом. Взглянул на суда в гавани и на песчаную кошку, отгородившую ковш и протянувшуюся почти перпендикуляром к хребту, но не доходившую до него так, что оставались как бы широкие ворота для входа в бухту. Потом он перекинул взор правее, на сигнальный мыс. И еще правее. Туда, где в голубой дымке терялись очертания далеких гор и мысов Авачинской губы, среди которых был вход в океан. Горы плотным кольцом обступили всю эту картину. С юга подул ветер, обдал разгоряченные лица. Море стало ярко-синим. Муравьев повернулся лицом к морю. Взор его упал вниз, под обрывы. Он стал осматривать крутые подъемы на горы со стороны Авачинской бухты. Потом посмотрел правей, туда, где гряда гор подходила к берегу. За горами виднелась низина, по которой от берега Авачинской бухты пройти можно было прямо в Петропавловск. Муравьев грозно нахмурился и вскинул голову, словно очень серьезное опасение внезапно пришло ему в голову. «Там дорога», — утвердительно сказал он, показывая рукой и обращаясь к Машину. «Так точно, ваше превосходительство», — ответил Машин, который все это уже подробно объяснил губернатору утром у карты. «Хм-хм», — пробормотал Муравьев сурово и заложил руку за борт мундира. Он снова посмотрел на сигнальный мыс. «Обходя этот мыс, корабли входят из Авачинской бухты в Петропавловскую гавань», — говорил он, слегка покачивая головой, как бы размышляя вслух и с кем-то соглашаясь. Потом умолк, глубоко задумавшись. Все замерли. Вдруг Муравьев свирепо оглядел своих спутников. Взгляд его быстро пронесся по всему крутому берегу. «Я представляю себе, — воскликнул он, — штурм Петропавловска, на который в будущей войне пойдет английский командующий. Несомненно, вражеская эскадра пройдет мимо мыса сигнального, попытается войти во внутреннюю бухту, в ковш, будет бомбардировать город и попытается взять его десантом. Но город мы укрепим. На сопках будут расставлены батареи. Англичане не любители лобовых атак. Получив отпор, они будут искать обходные пути. Муравьев прошел по всему гребню хребта. Сейчас он как бы воображал себя командующим эскадрой, штурмующей Петропавловск. В случае неудачи, отвлекая русских ложными демонстрациями, англичане попытаются сделать обходное движение. Конечно, в составе эскадры у них будут люди, не раз побывавшие в здешних местах. Через хребты и вулканы британцы не пойдут. «Десант возможен вот здесь», — вдруг решительно сказал губернатор, показывая вниз, туда, где Никольская гора обрывалась, примыкая к матерому низменному берегу. «Они пойдут в обход Никольской горы, прямо на город. Вот тут-то вы и встретите их картечью». Убыстряя шаг, Муравьев стал умело спускаться вниз, туда, где его воображение рисовало будущую битву. Машин краснел и смущался. Он даже готов был признать из уважения к губернатору, что тот все это придумал вот сейчас. Машин старался не выказать генералу своего смущения и от этого еще сильнее смешался. Губернатор заметил, что Машину не по себе, но это не имело никакого значения. «Англичане никогда не смогут взять Петропавловска с фронта», — горячо продолжал он. «Как только они высадятся и двинутся сюда по низине в надежде, что здесь незащищенное пустынное место, вы их встретите внезапным огнем, бейте их картечью», — подняв правую руку, воскликнул генерал с таким жаром, как будто сражение уже началось. Машин молчал. В Петропавловске сейчас была инвалидная команда. Горсть казаков да ссыльные матросы. Несколько старых пушек расставлены на горах. Пока что на запросы об укреплении Камчатки не отвечали. Обещания, если их давали, не исполнялись. Не хватало сил привести в порядок китобоев, а чтобы разбить неприятельский флот, нужны эскадра, артиллерия, укрепления. Машин понимал, чего хочет губернатор. Примерно такие же намерения были и у самого Машина. И не далее, как вчера и сегодня утром, он сам излагал их Муравьеву. Поэтому он и смущался, слушая теперь от него то, что сам ему говорил. Он понимал и другое, какие средства, силы и какая помощь нужны для этого Камчатке. Понимал он и то, что Муравьев мыслит дельно, что все краткие сведения о Камчатке, в том числе и его, Машина, высказывания, приняли в голове губернатора иной вид. И сложился целый план обороны, который излагал сейчас Муравьев. Однако это было не все. У Муравьева был еще один план. «Пусть будет вторая линия укреплений», — полагал он. «Но главное укрепление будет там, где в скалах вход в Авачу». Пока об этом он решил не говорить при всех. «Так что вы хотели сказать, Ростислав Григорьевич?» — спросил губернатор на обратном пути, дружески беря Машина за локоть. До сих пор он не подавал вида, что заметил его недовольство. Шли низиной, где Муравьев предполагал стрелять в противника картечью. За день обошли на шлюпках и пешком вокруг всего прибрежного хребта и сейчас возвращались к морю. «Говорите мне все откровенно. Мне можно сказать все». «Вот сразу же передо мной забота, ваше превосходительство. Из чего будем платформы для батарей строить? Ведь подходящего-то леса у нас нет. Вон какие растут коряжины», — показал он на огромную сучковатую каменную березу. «Чтобы строить батареи на Никольской, нужен лес. Есть у нас немного бревен, да и те гнить начали. А судов для доставки нет, и людей нет. Суда принадлежат компании». «Я пришлю людей и транспорты», — ответил Муравьев. «Я попрошу государя направить в Петропавловск 300 орудий. Это будет неприступнейшая твердыня. Так что уж бревна доставим и для батарей, и для постройки казенных зданий». «Укрепить порт, поставить пушки, да и людей сюда подвести», — заговорил Машин тоном откровения. «Конечно, необходимо, ваше превосходительство. Тогда всякое нападение сможем отбить. Но вот что предпримем, если иностранный флот блокирует Камчатку? Русского солдата трудно взять штыком или пулей, но голод не тетка. Где возьмем продовольствие и артиллерийские припасы? Умереть мы готовы, ваше превосходительство. Да умереть надо с толком. У англичан будет подвоз. Они учредят крейсерство в Тихом океане. А как же мы станем снабжать Камчатку, когда каждую малость везем сюда из Кронштадта?» Машин говорил дельно, но весь этот разговор не понравился Муравьеву. «Ведь, казалось бы, — думал он, — приехал губернатор, старается входить во все, выбирает места для батарей, дает указания. Ухватись за все это и танцуй отсюда, как будто я сам не знаю, что сюда нет подвоза». «С Аяном будет пароходное сообщение, — сказал Муравьев. — Подвоз будет, а хлеб должен быть свой». Машин вздохнул. Он опять продолжал про свое, о затруднениях, которые ждут Камчатку в случае открытия военных действий. Муравьев понимал, что суждения Машина основательны, но еще давно, отправляясь в путешествие, он решил сменить его. Не этот офицер представлялся ему в роли губернатора Камчатки. И сейчас Муравьев не намеревался изменять своего решения. У него был свой план преобразования Камчатки. Прежде чем укреплять этот порт и засылать транспорты и людей, учреждать тут крейсерство и возить бревна, он полагал, необходимо преобразовать Камчатку в особую область, дать ей начальника в чине не меньшим, чем генерал-майор, назначить сюда штат офицеров и чиновников. Так понимали развитие какой-нибудь области царь и его чиновники, и это знал Муравьев. Он полагал, что только так можно привлечь к Камчатке внимание в Петербурге, а от этого, ему казалось, зависело все. Участь же Машина была решена. Не ему придется строить батареи, о которых говорил сегодня Муравьев. Говоря о будущей обороне Петропавловска, Муравьев понял, что тут начальником будет не Машин, а другой. Но генералу хотелось сказать все это именно сейчас, при офицерах, на месте будущих боевых действий, чтобы все слышали и помнили, как он, обходя хребты и бухты, сам выбирал стратегически важные пункты. «Все, что вы говорите, Ростислав Григорьевич, все верно. Но выход из положения есть, и даже не один», — сказал губернатор, намекая на амурскую проблему. «Камчатка будет обеспечена всем необходимым. И хлеб здесь со временем будет свой». Доводы капитана были убедительны, но согласиться с ними Муравьев не мог. Вместе с тем он отлично запоминал все, что говорит Машин. Слушая его, он сам начинал понимать камчатскую жизнь. Хотя вся речь прямодушного Машина была для губернатора как бы сплошной неприятностью. Они спустились к морю. Кромка песчаных отмелей была в блестящих зеленых лентах морской травы, в ракушках и водорослях. Подошли шлюпки. На обратном пути в Петропавловск губернатор молчал. Шлюпки прошли вдоль хребта, опять обогнули сигнальный мыс и, войдя в ковш мимо кошки, пристали напротив домика начальника порта. «О!» — с живостью воскликнула Екатерина Николаевна, встречая мужа на маленькой террасе. «Хороша ли прогулка?» «Очень хороша», — целуя ей руку и оживляясь, отвечал Муравьев. «Стоило мне самому обойти все эти сопки и берега», — воскликнул он с воодушевлением, «как я нашел великолепные стратегические пункты, откуда враг будет безошибочно поражен, если дерзнет напасть. Я осуществлю свой план. По значимости Петропавловск станет подобен нашей крепости на Черном море, Севастополю. Но насколько Великий океан больше Черного моря, настолько и Камчатка с Петропавловском со временем будет важнее крымских крепостей. Я так ясно сказал все это Машину, что ему остается только исполнять». «Но ведь Машина скоро не будет здесь», — чуть выкатывая свои красивые глаза, сделана наивной улыбкой, спросила Екатерина Николаевна. Кому-то должен же был я сказать все это», — шутливо ответил Муравьев. Екатерина Николаевна стала рассказывать, что и она, и Элис без ума от Преосвященного Иннокентия. «Милый человек, остроумный собеседник. Завтра концерт «Христиане». Все ждут с нетерпением. Его Преосвященство не хотел прийти, но мы сказали, что будут исполняться французские народные песни. И он согласился». Муравьев подумал, что ведь это первый настоящий концерт за время существования Камчатки, что он вводит здесь цивилизацию. За обедом хлопали пробки, пили за государя-императора, за могущество Российской империи на Тихом океане, за генерал-адмирала русского флота великого князя Константина, за здоровье генерал-губернатора и его супруги Екатерины Николаевны, за начало новой эры в жизни Камчатки. Один из чиновников читал стихи, посвященные Муравьеву и его приезду в Петропавловск. После обеда Иннокентий рассказывал анекдоты из жизни алеутов и индейцев. Про себя он не поминал, но понятно было, что он все видел своими глазами. Бывал там, куда не ступала нога европейца, что он обращал в православие людей в тундре и на островах среди океана. В рассказах о жизни доверчивых и прямодушных туземцев как бы все время подразумевались подвиги самого Иннокентия. Екатерина Николаевна не все понимала. Иногда наклонялась к мужу, и он переводил по-французски. Тогда она делала изумленное лицо и вдруг, как бы обрадовавшись, кивала головой с таким видом, словно встретила старого знакомого, которого не сразу узнала. Иннокентий чувствовал, что его рассказы крепко запомнятся, и что губернатор, и эти блестящие дамы в парижских туалетах, и чиновники из свиты генерала, когда покинут Камчатку, будут и в Москве, и в Петербурге рассказывать про него и повторять все, что он говорил. Он чувствовал, что слушатели ловят каждое его слово и разнесут еще шире его славу. Он знал, что это общество людей, чуждых церкви, будет ему верным пособником в его будущей духовной карьере. Екатерина Николаевна и Элис смеялись от души. Эпизоды из жизни наивных алеуток можно было смело рассказывать в Париже. На другой день Муравьев на шлюпке отправился искать места для устройства первой линии укреплений. Он лазил по далеким горам. Особенно занимала его Тарьинская губа, один из заливов внутренней Авачинской бухты. «Тут можно прорыть канал», — полагал Муравьев. «У входа в Авачу поставим сильные батареи», — говорил он в этот день Машину. «Прокопать канал из Тарьинской губы в океан. Конечно, нужен канал. Как нельзя? Все можно сделать, нужно только захотеть». Он изложил свой план лишь одному Ростиславу Григорьевичу. «И вот английский флот подходит к Камчатке. У нас сильное укрепление у входа в Авачу. И мы, — воскликнул он, хватая Ростислава Григорьевича за руку, — впускаем его. Флот входит в залив, в бухту. Батареи молчат. Англичане идут к Петропавловску, полагая, что тут все еще пустыня. Но там их встречает ураганный огонь 300 орудий. Как им быть? Обратно? Но в это время наш флот по каналу уже вышел им в тыл. Английский флот отрезан. Наши корабли и батареи первой линии бомбардируют его. Прорваться нельзя. Наши суда стоят у входа. Подвоза продовольствия нет». И все это говорилось в маленьком домашнем кабинете Машина, где перегородки оклеены синими обоями, где два портрета в овальных золоченых рамках на стене, а в окне печальный вид. Губернатор все же нравился Машину. Это был живой человек, и поговорить с ним было сущим удовольствием. Он тут все видел по-другому, не по-здешнему. Ко всему подходил с иной, своей меркой. «Кто будет возражать? Плохо ли? Конечно, можно и канал прорыть», — согласился Машин. «Но сколько же на это людей надо? Тысячи? А людей надо кормить. Провизия нужна, суда, бараки. А мы за 25 лет госпиталя не можем исхлопотать. «Люди будут», — сказал губернатор, останавливаясь у окна и глядя вдаль, на вешало с рыбой. «Люди будут», — повторил он. Но пока что лопат не было, не то что канала. Простую канаву прорыть не могли, якорей нет для лодок. Но что ни скажи, губернатор свое. «Будут, будут. Что же, может быть, и будут». Машин готов был служить и стараться. Побывали еще раз на Тарье. Губернатор возвращался на шлюпке очень довольный, а Машин был в сильном недоумении. «На что он надеется?» — думал Ростислав Григорьевич. «Кажется, он человек дела. Видно, по Амуру он хочет все сюда доставить. Дай-то бог». А вечером про дела забыли. Был дан концерт. Сначала выступал французский хор, составленный Элис из матросов китобойного судна, спасенного Иртышом по пути в Петропавловск. Пели французские народные песни. Элис запевала своим низким контральто. Матросы, старые и молодые, с восторгом подхватывали. Концерт вышел на славу. «Скромнейшая девица и преотличный музыкант», — говорил про француженку Иннокентий. Через несколько дней был дан еще один прощальный обед и еще один концерт. Кричали «Ура!» за новую эру и процветание Камчатки. План о прорытии канала был секретом. Но многие догадывались, что не только в гавани, но и у входа в Авачу предстоят работы. А наутро губернатор с опухшими глазами в сопровождении жены мадемуазель Лис и спутников отбыл на корабль. На берегу грянули пушки. Иртыш вышел из ковша. У выхода из Большой Губы в океан, между сопок, там, где на одной из них на бабушке был маяк и вышка для наблюдения за морем, шлюпка с Машиным отстала от судна. «Тут собирается Муравьев окружить и взять в плен английский флот», — думал он. «Дай-то бог». Машин вернулся в Петропавловск. Он вылез из шлюпки и, держа в руках форменную фуражку, долго стоял на песке, как бы не зная, куда идти. Перед ним были тощие лица столпившихся обывателей, с удивлением смотревших на своего начальника. Стаи линявших собак бродили повсюду. Сушилась рыба на вешалах. Машин обтер потный лоб, как бы желая опомниться. «Великие планы! Концерты знаменитой виолончелистки!» Ящики с шампанским, тосты за новую эру. Все пролетело как сон. Но он чувствовал, что Муравьев побывал тут не зря. Что, видно, где-то собирается гроза, и ее ждут в эти края. А где гроза, там и почести. «Быть в войне», — почувствовал Машин. «Не зря он приезжал». «Не зря» — мелькнула на Камчатке эта богатая жизнь. Пела виолончель парижанки и лилось шампанское. И видно, на самом деле, не за горами было время, когда сюда нагонят людей, когда грянут батареи и польется кровь.